Я обратил свое внимание на то, что все ведические культуры основные вышли из одного единого целого. Вот было одно ведическое такое представление, то есть веда, мудрость, да, мудрость мироздания. А религии вышли уже из ведических направлений. Какие-то религии подстраивались под какие-то отдельные народы. Ну, что тут греха таить, там, например, был культ Диониса, да, и он изображался также распятым на кресте, об этом мало кто знает, и только название не Иисус Христос, а Дионис было, Митра и так далее. И народы все время вот пытались подстроиться под какие-то явления природы, но в конечном итоге мы видим, что если так глубоко покопаться, то всегда первичны вот эти вот ведические основы, которые нас сближали. Это что касается религиозных каких-то взглядов, теософских. Там, конечно, что-то добавлялось. Сейчас это там, религии трогать сейчас не будем, потому что если мы затрагиваем религию, то могут возникнуть какие-то споры. А нас все-таки интересует не спор, а согласие. Я лучше скажу про то, что соединяет всех коренных людей, все коренные народы и национальности, живущие на нашей земле. Мне часто приходится ездить по разным регионам. Я встречаюсь с представителями разных национальностей, разных народностей. В свое время я служил на Кавказе, в Дагестане. И поэтому я обратил внимание, как живут коренные народы, вот дагестанцы, чеченцы, ингуши и так далее. Там же очень много национальностей, народностей много. И я тогда был еще молодой, я как-то это, ну, воспринимал все, но есть оно и есть. А сейчас, когда я это все задним-то умом осмыслил, я вижу, что в полной мере все, что касается двух вот этих укладов, которые я сказал с самого начала, они присутствуют обязательно у всех коренных народов. Обязательно. Это задумывание, для чего я живу на земле, и сохранение родовых традиций. Что такое сохранение родовых традиций? Это уважительное отношение со своим сородичем, это семейность, это клановость, это защита своих территорий, это совместный труд, это защита своих женщин. Не дай бог кто-то покусится на женщин. Это сокрытие своей женщины, если она беременна, чтобы не дай бог кто там с глаз положил, кто-то там слово какое-то сказал и так далее. Это присутствует. Это воспитание детей своей традиции. И вот если мы на это посмотрим, мы увидим, что у нас это все единое, все цельное. Точно так же жили славяне и русы. Вот один к одному. Точно так же славяно-арии жили все. Вот эта единая культура со всеми двумя, вот эти проявления двух этих столпов, божественным и человеческим, плотским, телесным, они присутствуют. И вот когда я разговариваю с какими-то представителями разных диаспор, здесь вот в центральной части России где-то еще, я спрашиваю, а у вас вот это есть? Он говорит, да, есть. Я говорю, у нас есть. А у вас вот это есть? Он говорит, да, и у нас есть. Я говорю, а чем тогда делим? Ничего не делим. А может тогда совместно делать? И вот когда мы говорим, убирая религиозные какие-то вот эти догматы, для кого-то нужны они, важны, я не против религии, я никогда не выступаю против религии, я просто говорю, что есть у нас единое, общее, большое. Кому-то религии очень помогают, нужны. И это хорошо, религия – это личное дело каждого человека. Но у нас есть то, что вот нас объединяет с точки зрения культуры, основ культуры, а культура – это не песни, танцы, хороводы. Культуры – это быт, это труд. Это проявление себя в миру, взаимодействие с миром. Песни, танцы, хороводы, они выходят из этого. Это проявление вот этого самого отношения к себе, к своему миру, к семье, к обществу и так далее. Мы видим вот единую у нас общую основу. Да, мы разные. Да, мы сотворены, как это привычно так говорить, да, разными. И я не собираюсь быть богоборцем, который говорит, давайте всех перемешаем. Нет. Если человек здесь присутствует какой-то национальности, значит, он для чего-то нужен. Значит, эта национальность несет в себе что-то уникальное, удивительное. Наша задача разобраться, что. И чтобы эта национальность проявила себя в полной красе на благо всех. Вот это наша задача. А не так говорить, вы не такие, вы плохие, там мы не такие, мы плохие. Это ни к чему хорошему не приводит. Потому что единая основа, единое бытие, единая ведическая основа у нас всех. Опять же, веды не религия, а вселенская мудрость, отношение к природе, к отношению к этому миру. И вот на этом как раз, на семейных ценностях, на познаниях этого мира, на воспитании детей в дружбе, в радости и счастье и должно строиться наше величайшее сообщество, которое в древности называлось Русь, которое потом делили на мелкие удельные княжества, потом как-то там краили, собирали. И сейчас мы видим, что происходит, когда славяно-русы убивают друг друга. Но это вообще уже, это конец, это уже докатились мы до беспредела. Почему? Потому что ушли от наших основ. Вот как только мы ушли от наших основ, можно было вместо нашего родового вклеивать что угодно, что и привело нас сейчас к самоуничтожению. Я сейчас не берусь говорить, кто прав, кто не прав. Нет, это сейчас не тема нашей программы. Я говорю только про то, что потеря родовых укладов, основ культуры, основы ведического мировоззрения приводит нас всегда к проблемам, потому что наши недруги имеют очень конкретный четкий план, что и как делать. Они спаяны на очень простом постулате, на очень простом представлении. Деньги для них и средства, и цель, и власть. И вот через это, через деньги, они делают что угодно. А мы почему-то пока не понимаем, что деньги – это всего лишь навсего инструмент, а наши дети – это наше богатство. Культура – это наше богатство. И дети, которые воспитываются в культуре, дают то самое, что нам необходимо для жизни всех нас в братстве, в братском таком мире, в единстве, в радости, счастье, чтобы у нас все было хорошо. И здоровье, и не только физическое, но еще и другое. Вот что нам сейчас не хватает. Вот наша основа. Поэтому и воспитание, и образование, и досуг, и здоровье выходят из нашего мировоззрения, исконного, истотного, который всегда был свойственен всем коренным народам, и в частности славяно-ариям, и еще более глубже, славяно-русам, вот о ком мы сегодня говорим. Друзья, все зависит от каждого из нас. Не ждите, когда придут наши, потому что не придут наши, ибо наши – это и есть мы. Вот мы – это и есть наши. Не прилетит Перун в сияющей колеснице в Айтмане-Вайтмаре. Не придет какой-то Иисус, Магомед, Будда нас спасать. Ну зачем слабенькие, как барашки, кому-то там нужны? Мы должны здесь быть сильными, хозяевами этой земли, жить в радости, в счастье, в объединении, в достатке и понимать, что будет твориться через жизнь, на жизни вперед. Вот такие в божественном плане нужны, а слабаки не нужны. Поэтому все, что сделаем мы, то мы и получим. Поэтому каждому желаю задуматься об этом и соединяться. Наш лозунг – объединяй и здравствуй. Поэтому всегда говорю так, друзья мои, быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!